Глава 34. Я работаю вместе с одной очень упертой молодой женщиной. Луиза проснулась и несколько минут рассматривала широкую спину Фарида, который все еще крепко спал. «Он даже не подозревает, что Амако лежит рядом с ним на подушке», — мелькнула у нее мысль. Она весело улыбнулась и решила, что пора вставать. Надев халат, она на цыпочках спустилась по лестнице и сразу направилась к кофеварке. Леа приедет ровно в 10, так что Луизе незачем было торопиться. Она даже могла успеть позавтракать с Фаридом, если он вовремя встанет. Шум на лестнице подсказал ей, что это кот скатывается вниз по ступенькам. Он вывалился в кухню все еще сонный и потянулся, выставив передние лапы. «Всегда такой скромный мой толстомако!» — пошутила Луиза, неторопливо гладя его по спинке. Довольный кот зевнул, равнодушно прошел мимо хорошенькой уютной корзины, купленной Фаридом, и выскользнул из дома через кошачий лаз. По кухне уже разливался запах кофе, и Луиза налила себе чашку, не дожидаясь, когда кофеварка погаснет. Затем она примостилась у окна и стала смотреть, как восходит солнце. Бледный свет разгонял тени, и оказалось, что за ночь вся лужайка покрылась инеем. Луиза не спеша потягивала дымящийся кофе, застыв у окна и наслаждаясь простым удовольствием — наблюдать восход. Птицы воспользовались первыми лучами, чтобы поклевать комочки сала, свисающие с кургузы и вишни, и она наблюдала за их грациозными танцами, взмахами крыльев и щебетанием, почти неразличимым через стекло. «Эй, привет! Уже встала?» — послышался сзади голос Фарида. Он наспех натянул джинсы, футболку и теперь стоял босой, как всегда по утрам. Налив себе кофе, он чмокнул ее в шею и сел рядом. Несколько долгих минут они молча наслаждались пейзажем, который медленное движение солнца по небу меняло каждую минуту. Луиза положила голову на плечо своему другу. «Ты даже не представляешь, как же мне приятно снова оказаться дома, даже если это ненадолго». «Тебе скоро снова уезжать?» «Увы, да». «Если я не ошибаюсь, ты отлично знаешь неудобства моей работы, майор Беншик». Фарид в ответ скорчил разочарованную гримасу. «Кстати, как у тебя идут дела в твоей команде?» «Сплошная рутина», — отозвался он. «Дел выше крыши, а к ним еще добавилась скверная история с ограблением дома в Урсбелиле». «Когда это произошло?» «Вчера утром». «И ты вчера ничего мне не рассказал?» «Разумеется, я же не собирался портить нам вечер». Так и есть. Если бы они дома сразу заговорили об убийствах, изнасилованиях и разбоях, это немедленно бы отозвалось на их отношениях и повседневной жизни. «Ладно, а теперь, раз мы заговорили об этом, может, ты расскажешь мне больше?» «Предупреждаю, там есть безобразные подробности. Социальная работница обнаружила своего 85-летнего клиента раздетым, привязанным к стулу, с гематомами и ожогами от сигарет по всему телу. Бедный старик в больнице, в критическом состоянии». «Действительно, это ужасно. Есть версия?» «Возможно. Кстати, я убегаю через 40 минут». «Тут-то я удивилась, почему ты так рано встал?» — ласково подтрунила она над ним. «Признаюсь. Ну, а что у тебя?» Луиза тяжело вздохнула, быстро сообразив, сколько всего ей придется объяснять Фариду, чтобы у него сложилась цельная картина, и отказалась от этой затеи. Она ограничилась несколькими словами о том, что озадачивало ее больше всего. «Я работаю вместе с одной очень упертой молодой женщиной». «Ничего себе!» — рассмеялся Фарид. «И она хочет двигаться вперед быстро, очень быстро. Слишком быстро». Слишком быстро? Мы уже неделю мечемся от одной версии к другой, не имея никакого общего понимания. Мне это не нравится. Даже бесит. Двигаться вперед наугад — это вообще не мой метод. Поговори с ней об этом. Я уже пыталась. И? Ну, возможно, я выразилась не очень тактично, и произошел конфликт. Что за конфликт? Громкая ссора. Впрочем, все закончилось нормально. Но мое ощущение осталось прежним. Мы похожи на хомячков, бегущих в колесе. Тратишь много энергии и усилий, а остаешься на том же месте. Точно. Я бы хотела спрыгнуть с этого проклятого колеса и набрать высоту. Ну так сделай это, Луиза улыбнулась. Но не исключено, что я полностью ошиблась. Как говорит Лео, работа следователя — собирать улики и развивать на их основе версии. Но часто бывает так, что если сойти с протаренной дорожки, пейзаж становится совершенно иным. Луиза кивнула, решив, что надо заканчивать разговор. Возможно, я так и сделаю. А пока иди собирайся. А то опоздаешь.